Оливер взорвался на красивом лице Дианы. Густой крем залил ее всю, и не в первый раз за эту ночь. Со всем изяществом, которое Оливер начал ожидать от нее, Диана закончила откачивать яйца Оливера полностью досуха. Амазонка прижалась губами к губам и попробовала семя, которое капало ей на руку. Она собрала его пряди и слизнула часть, стекающую по ногам Оливера. Диана погрузилась в изысканную еду, которая вылетела из яичек Оливера и полностью ушла ей в глотку. «Вкусно!» Оливер вскочил и обнял Диану. Он сжал грудь Дианы и получил очень бурную реакцию. Одна ладонь попеременно перемещалась между ее грудями, а другая погладила клитор Дианы, что заставило ее бросить грязный взгляд на глаза. «Это лассо очень соблазнительно», — сказал Оливер. Внезапно Оливер прижал Диану к кровати, застигнув ее врасплох в середине оргазма. Оливер мудро выбрал свои места и взял лассо, чтобы связать Диану. Глаза амазонки вспыхнули от удовольствия, когда Оливер привязал ее к кровати. Знойная, соблазнительная улыбка, которую сверкнула ему Диана, заставила Оливера содрогнуться от желания. «Я не знала, что в тебе это есть. Ты знаешь, что теперь ты связал меня. Ты можешь делать со мной все, что хочешь». Рот Дианы открылся, и она решила повторить это слово очень соблазнительно и с придыханием. «Что-нибудь». Оливер потер своей эрекцией всю сексуальную спину Дианы. Он поцеловал ее от лопаток до спины, одновременно играя с ее грудями. Он изучил каждое из увеселительных мест Дианы. «Не могу решить, хочу ли я снова зарыть свой член тебе в рот», — сказал Оливер. «Или засунуть мой палец в твою киску и заставить тебя плакать о пощаде. Либо...» «Подойдет», — выдавила Диана. Оливер широко улыбнулся и прижал пальцы к груди Дианы, сильно сжав ее сосок. Сжатие и расслабление последовали за Оливером, доставившим ей удовольствие. Он провел пальцем по твердому животу Дианы к ее мокрому саду. Ее губы раздвинулись, и Оливер коснулся пальцем. Оливер глубоко ткнул пальцем в Диану. Влажность ее киски стала еще более очевидной после того, как он умер ее. Оливер прижался к нижней части спины и ягодицам Дианы, когда трогал ее. Ее покорное и готовое тело катилось взад и вперед. Диана закрыла глаза и, застонав, глубоко вздохнула. «Вы хотите, чтобы я добавил еще один?» «Да, Оливер, еще один», — выдохнула Диана. Живая богиня вскрикнула от удовольствия, а Оливер глубоко погрузил второй палец в ее теплую киску. Оливер потянулся к Диане, чтобы прикоснуться к ней. Поднимает ее и заставляет капать. Оливер покусал ее за плечо, и Диана ахнула. Она это чувствовала. «Почувствуйте его против нее, угрожая разрушить ее тело, и Диана позволит ему наслаждаться этим телом». Ей очень хотелось, чтобы Оливер прикоснулся к ней, и он медленно целовал Диану от шеи до самого плеча. Диана растаяла, как масло, от прикосновения Оливера Куина. Почему-то смелость Оливера только возросла, как будто дверь, которая уже была там, распахнулась. Он скользнул своей мужественностью по телу Дианы, целуя ее. Его свободная рука поглаживает ее грудь, и два пальца все еще глубоко внутри возбужденного воина-амазонки. Методы, с помощью которых Диана поднималась и опускалась, казались чрезвычайно сокрушительными. «Давайте добавим еще одну», — предложил Оливер Диане. Двое превратились в три, и Оливер работал с Дайной, доведя ее оргазм до ошеломляющего заключения. Она закрыла глаза и позволила удовольствию просто разразиться ею. В ту минуту, когда Диана покрыла его руку своим соком, Оливер поднял ее. Он заставил Диану лизать его, заставил высохнуть его пальцы, все время толкая ее тело, но не входя в нее. «Мне очень жаль, но я не могу сдерживаться». Диана перекатилась на четвереньки в очень сексуальной манере представления. Руки Оливера приклеились к ее заднице. Он думал об этом, но не собирался туда идти. По крайней мере, пока. Резкие вдохи Дианы заставили Оливер понять, что ей больше всего хотелось иметь член глубоко внутри ее задницы. Но пока нет, как бы Оливер не хотел засунуть это в нее. Он задел Диану и схватил ее за бедра. Еще одним движением Оливер погрузил свое толстое мясо глубоко в теплые шеи амазонки. Диана вцепилась в край кровати, взывая о пощаде. Но пощады не было, в том смысле, что Оливер поднимался назад и врезался в нее постоянными и сильными толчками. Сила его больших яиц ударилась о ее теплые бедра. Прекрасный изгиб прижимался к Оливеру. Чем быстрее он врезался в нее, и тем больше ей это нравилось. «Итак, хорошо», — простонал Оливер. «Держу пари, я могу заставить тебя кончить одним словом. Я кончаю, просто глядя на тебя», — сексуально промурлыкала Диана. Чем быстрее Оливер врезался в нее, тем больше она взывала к нему. Ее сжавшаяся женственность сжала его. Оливер качнул ее, вытащив ее. Он чувствовал это, чувствовал, как это происходит. Почувствуйте край его оргазма, просто зовущий его. Несмотря на то, что желание кончить только нарастало, Оливер все равно не мог перестать трахать ее. Он стал совершенно другим человеком, и желание распространить свое семя среди как можно большего числа желающих женщин только усилилось. Оливер вошел глубже в тело Дианы. Ее влажные тиски сжались вокруг него и взывали к нему, призывали его семя. Оливер ускорил свои толчки, проникая внутрь Дианы настолько глубоко, насколько это было возможно. Милая молодая женщина взывала к большему. «Ты сильный», — сказал Оливер, — «что делает это еще более сексуальным». «Да, жеребец», — согласилась Диана, — «но ты должен пролить это внутрь меня, эти яйца должны болеть». «Такой большой», — Оливер согласится. Он еле держался. Чистые инстинкты желания, которые испытывала к Диане, были единственной вещью, которая держала Оливера прямо сейчас. «Хватайся за веревку», — посоветовала ему Диана. Схватившись за веревку, Оливер почувствовал покалывание. Это было почти что сенсор удовольствия Дианы, сопряженные с его, и Оливер толкнулся в ее тело, чувствуя, как ее внутренности просто плесневеют вокруг него. Он занимался сексом на совершенно новом уровне, и сексуальное сложенное тело Дианы качалось под полной мощью толчков Оливера. Чем больше силы Оливер вкладывал в свои толчки, тем лучше все чувствовалось. Оливер дернул за веревку и снова втянул Диану в себя. Он погрузился в нее. Одно было точно. Диана была права. Вес яиц Оливера был настолько велик, что было больно. Как бы Оливер не хотел сдерживаться, он не мог. Ему просто нужно было продолжать бить Диану. Напряжение в его чреслах почти исчезло. Он был почти готов закончить. Еще один толчок, и Оливер полностью проиграл. Он пролил свою порцию спермы глубоко внутрь киски Дианы. Диана вцепилась в край кровати, когда ее любовник осушил свои яйца внутри ее тела. Каждый раз, когда Оливер вливался в нее, Диану начинало покалывать. Покалывание от того, что он с ней делал. Внутренности ее тела не реагировали ни на что, кроме того, что Оливер закачивал в нее. Еще один удар, и Оливер отстранился от Дианы. Амазонка рухнула на кровать. Оливер сжал в кулаке лассо, колотившее Диану, и поцеловал ее тело. Вялый орган ожил только от сладкого запаха возбуждения Дианы. Такой пронзительный и такой хороший. Оливер перевернул Диану на спину и лег на нее. Его мужское достоинство прижималось к ее бедру, но не входило в нее. «Что ты хочешь?» Аркан заставил Диану быть честной с возлюбленным. «Я хочу, чтобы ты использовал все мои дырочки и злоупотреблял ими», выдохнула Диана. «И когда придет время, я хочу, чтобы ты скрестил меня со своими детьми». «В свое время», выдохнул Оливер, прижимая губы Дианы к губам и агрессивно поцеловав ее. «Ах да, действительно в свое время». Оливер действительно удивлялся, в небольшом рациональном уголке своего разума, риску сбить с толку Диану. Однажды он уже испугался беременности, но что-то убедило Оливера, что они в безопасности, пока Оливер, Диана и любые другие женщины, которые к ним присоединятся, не были готовы. Глава 5. Глава 5. Потрясенная, Лорел взобралась на шаткую скалу. То, как ей удалось добраться так далеко, произошло благодаря чистой силе воли. Каждое мгновение пронеслось в голове Лорел. Что-то пульсировало в голове Лорел. Воспоминания, паника, вина, вина, огромная вина, если Сару убили. Лорел не могла смахнуть воспоминания. Она смотрела, как корабль распахивается и втягивается Сару. В каком-то безумном акте героизма Лорел нырнула за своей сестрой. Крики Оливера для них обоих казались за милю, но Лорел не могла этого сделать. Штормы были слишком сильными, и Сара ушла, и корабль тоже был разрушен. В этом Лорел была уверена. Оливер выжил, сделал его отец, как насчет кого-нибудь из команды. Эти и многие другие вопросы угрожали преследовать Лорел довольно долгое время. «Соберись», — проворчала Лорел. Она хромала вверх по холму, думая, что ее травмы могут быть хуже, чем любая больная лодыжка, несколько небольших царапин и несколько синяков. Лорел просто последовала за светом и оказалась здесь. Почему она оказалась здесь? Ненасытное любопытство Лорел подняло свою уродливую голову, и она была более чем полна решимости выяснить это, независимо от того, какой риск был. Старшая сестра Лэнс наткнулась на святыню. Лорел прищурилась в темноте, чтобы попытаться хорошенько разглядеть окрестности. Перед ней лежал храм, с тремя статуями обезьяны на вершине, и они приняли классическую позу не видеть зла, не говорить зла и не слышать зла. И Лорел сглотнула. Она понятия не имела, что, черт возьми, происходит. Благодаря своим рефлексам Лорел увернулась от сюрикена, который едва не отрубил ей ухо. Близко, но не совсем. Ладони Лорел стали липкими, когда она чуть не отшатнулась. Кто-то присоединился к ней, несколько чьи-то фактически. Лорел пару раз кашлянула, когда поняла, с кем столкнулась. Ниндзя, много ниндзя. Они подошли прямо к ней. Лорел приняла режим борьбы в старинном образце борьбы или бегства. Она могла быть холодной, мокрой, уставшей и слабой, но Лорел отказывалась отступать. «Тогда дерзай», — рявкнула Лорел. «Я готов». После потери двух людей, которых она любила, по крайней мере, так казалось, Лорел не заботила, чтобы ей оторвал голову какой-нибудь ниндзя. Такой дух. Появилась еще одна фигура, одетая в красное, с золотой маской, закрывающей лицо. Ниндзя остановились и поклонились ей. «Встань!» Ниндзя отступили и оставили Лорел сбитой с толку происходящим. Таинственная женщина несколько секунд смотрела на Лорел. Может быть, она хотела получить удовольствие от убийства Лорел. «Послушайте, я потерпел кораблекрушение и...» Одеяло было брошено к ногам Лорел. Лорел моргнула от удивительного жеста ниндзя. «Ну, дитя, возьми», — сказала женщина. «Согрейся. Внутри храма тебе будет что переодеться». Лорел удивленно склонила голову и взяла одеяло. Несмотря на эту конкретную ситуацию, теплая ткань заставила ее улыбнуться. Она задавалась вопросом, что происходит. «Кто ты?» Маска была снята, и на ней появилась привлекательная темноволосая женщина азиатского происхождения. Ее красота не должна быть маской того, насколько она смертоносна. Лорел поняла, возможно, раньше, чем большинство других, что с ней нельзя шутить. «Я вижу огонь в твоих глазах», — сказала она. «И как я уже говорил, вам есть что обсудить. Но, ты очень похожа на свою мать. Подожди, ты знаешь, мы познакомились», — сказала женщина. «Пойдем, Дина Лорел Лэнс, нам нужно многое обсудить». Лорел моргнула. Эта женщина знала ее имя. Лорел последовала за женщиной мимо храма. Все стражники поклонились таинственной женщине. Они перебрались туда, где их ждал ревущий огонь и горячие напитки, вместе со свежей сменой белья и душем. «И поговорим, как только ты очистишься и согреешься», — сказала она. «Иди, время не ждет женщин». Лорел кивнула и приготовилась переодеться. «А меня зовут Леди Шива». Диана и Оливер вышли из виска после того, как взаимно почесали несколько зуда очень полезным способом. Когда пыль осела, и пара сошла с ума от совокупного сексуального подъема, реальность вернулась и укусила их одним из самых важных способов. «Итак, кто построил там храм?» – спросил Оливер. «Потому что, богиня любви, ты бы не подумал, что у нее будут последователи. Ты сказал, что это одно из худших мест, которое только можно представить». Диана подумала, что Оливер задал хороший вопрос. Она выглядела довольно задумчивой, обдумывая манеры. «Я не знаю», — сказала Диана. «Боги, они устраивают размещение своих храмов поклонения в странных местах, как будто они проверяют людей. Но иногда они просто лежат невидимыми для подходящего человека». Раньше Оливер мог слышать этот ответ. Последовали новые шаги. Диана схватила Оливера и вытащила ее на поляну. «Клянусь, я слышал шум». «Вы должны что-то слышать», — проворчал один из мужчин. «Что, черт возьми, здесь будет? Мы в глуши. Тем не менее, мне это не нравится. Да, у нас есть работа. И Фейрис, он нас расписывает. Вы бы видели, что случилось с человеком, который потерял старика. Тот парень в маске, он не совсем тот, кого я хочу пересечь». Наемники, хотя и обученные, не хотели встречаться с этим загадочным человеком в маске. «Их больше», — сказала Диана. «Какая?» — спросил Оливер. Диана говорила медленно и четко. «Я не думал, что их будет так много, и они распространяются еще больше. Мы должны продолжать движение». Этих людей не было здесь, когда Диана впервые наступила на Лян Юй. Оливер немного вытянул шею. «Срочное желание Дианы. Какие у тебя боевые навыки?» — настойчиво спросила его Диана. «Ну, я участвовал в нескольких кулачных драках в пьяном виде», — признался Оливер. «И я был зеленым поясом по карате, когда мне было 7. С тех пор я особо этим не занимался». Прямо сейчас Диана могла сказать, что Оливер, каким бы прекрасным он ни был в некоторых аспектах, мог быть бременем в других аспектах. Воин Амазонки сосредоточился на защите молодого человека любой ценой, чтобы сохранить ему жизнь. По крайней мере, достаточно долго, чтобы научить его оставаться в живых. «Что им нужно?» – спросил Оливер. «Они сказали, что сбежал какой-то старик. У них, должно быть, был пленник», – сказала Диана. Оливер понял, что Диана нашла его, а не наемников. Было хорошо. Они были из тех людей, которые стреляли первыми и, возможно, просто задавали вопросы позже. «У нас есть рычаги воздействия, он вернется, если знает, что для этой сучки хорошо». Диана напряглась. У них было несколько заложников, судя по всему, женщина. Они были худшими из мужчин, дискредитировавшими весь пол. Они были только за жестокость и жестокость, не больше и не меньше. «Отведите Оливера в безопасное место, а затем спасите этих людей, кем бы они ни были». Диана надеялась, что мудрость Афины вместе с навыками Артемиды были на ее стороне так же, как Афродита была раньше. Хотя, возможно, ей понадобятся все богини, чтобы пережить шторм. Фигура быстро вышла из тени. Настолько быстро, что Диана едва успела заблокировать первый выстрел из стрелы. Оливер, с другой стороны, повезло меньше. Оливер напрягся и попытался прислушаться к словам наемников. За несколько секунд до этого он получил стрелу, пронзившую его плечо. Краем глаза Диана заблокировала еще одну стрелу и вытащила человека. Пожилой джентльмен, пожилой, китаец, но чертовски хороший стрелок. Глаза мужчины загорелись, и он что-то сказал, бормоча себе под нос на языке, которого Оливер не мог понять. К счастью, Диана могла это понять. Необходимость знания многих языков была важна, учитывая разнообразное количество женщин, которые приезжали на остров, и необходимость ассимилировать их с Фемисири. «Что делаешь?» – спросила Диана. «Почему ты напал на нас?» «Вы говорите?» – спросил мужчина. «Он этого не делает?» – сказала Диана. «Вы говорите на английском?» «Да», – ответил мужчина. «Тебе нужно уйти. Кто-то вроде него долго не протянет. Оставить его я не буду», – сказала Диана. «Что тут происходит?» – спросил Оливер. «Они убьют вас обоих», – сказал он. «Покинуть». Из поляны появились трое наемников. Один из них пошел бить тревогу, только шанса у них не было. Диана вытащила ногу из-под него и ударила мужчину по лицу. Оливер с трепетом наблюдал, как Диана схватила мужчину позади и бросила его обратно на землю. Третий мужчина, самый крупный из троих, кинулся к забору. Диана заблокировала его кулак и вернулась парой безответных ударов. Она взлетела в воздух и толкнула мужчину на землю так сильно, как только могла. «Теперь пора бежать», — сказала Диана. Мужчина кивнул, и Оливер посмотрел на Диану. «Я прямо за тобой», — сказала она ему. «Будьте осторожны», — сказал Оливер. Диана развернулась и отразила пули от следующей группы наемников. Она перевернулась на землю и подбросила камень в воздух. Диана отлично застряла при приземлении на фугас. Наемники разорвались на мине. Диана не задержалась там достаточно долго, чтобы посмотреть, выживут ли они. Мужчина выглянул из-за угла, и Диана последовала за Оливером и мужчиной за угол, к очень каменистой дороге. Наемники остались позади, но в конце концов они осознали, что не одни. «Кто ты?» – спросил Оливер. «А зачем ты стрелял в меня стрелой? Я должен был убедиться, что ты не его», – сказал мужчина. «И я Фей. Куда мы идем?» – спросила Диана. Рана от стрелы чуть не заставила Оливера упасть в обморок. Диана подняла его и помогла ему вернуться. «Я просто беда», – сказал Оливер. «Нет, тебе просто нужна работа», – прокомментировала Диана, прежде чем серьезно подросла. «К сожалению, нет времени. Лорел, теперь уже в чистой и, что более важно, сухой сменной одежде, припарковалась у огня рядом с леди Шивой». Женщина смотрела поверх напитка. «Похоже, ты что-то потерял», — сказал Шива. Сглотнув, Лорел собралась с мыслями. Женщина была очень проницательной, почти такой же проницательной, сколь и опасной. «Мой парень и моя сестра», — сказала Лорел. «Они были на корабле, который был измучен штормами, угрожающими Южно-Китайскому морю», — сказал Шива. «Пройдет пара дней, прежде чем станет известно об их исчезновении, и экипажи приедут искать обломки и останки». Из-за переворота в животе Лорел кровь застыла. Этого не могло быть. Нет, Оливер и Сара должны были пережить ферзевый гамбит. Она не могла потерять их обоих. Если бы она, Оливер и Сара, только что уехали на Гавайи или что-то в этом роде, этого бы не случилось. «Пей», — сказал Шива. У женщины была тенденция заставлять людей делать именно то, что она хотела. Лорел слила содержимое чашки себе в горло и сделала глубокий вдох. Да, она чувствовала. Ну, она не знала, что чувствовала. Возможно, потеряна без цели. Это было достаточно хорошим объяснением. «Вам очень повезло, что вы живы, сказал Шива, возможно, удача тоже улыбнулась им, хотя смерть могла быть предпочтительнее. Ларел было интересно, о чем говорил Шива. Она развернула карту на столе и ткнула пальцем в карту. Она провела вниз по карте, и Ларел проследила за ходом вниз. «Лян Юй?» – спросила Ларел. «Это означает чистилище», – сказал Шива. «Имя, которое подходит. Если бы Оливер или Сара оказались там, вы бы предпочли, чтобы они утонули в море. Судьба была бы намного добрее. Она всегда знала, как добавить в жизнь солнечную сторону», – подумала Ларел. «Но шанс есть», – сказал Шива. «Есть шанс, что они выжили. Но большинство людей, которые ступают на этот остров, никогда не покидают его живыми. Китайцы использовали его как тюрьму. Это ад на земле». «Ясно», — сказала Ларел. «Вы знаете дорогу на острове? Я бы отговорил вас от преследования диких гусей», — сказал Шива. «Если бы я не знал наверняка, что наемники привели моего ученика на этот остров. Ее зовут Шада, и это все, что вам нужно знать». Ларел поджала губы, и если бы у Оливера и Сары был шанс, они оба оказались бы на этом острове. «Итак, я буду оценивать ваши способности утром», — сказал Шива, — «и вы можете присоединиться ко мне. Но я предупреждаю вас, что если вы не сделаете в точности то, что я говорю, вы умрете. Не из тех, кто приукрашивает вещи, не так ли?» — спросила Ларел. «В тебе большой потенциал», — сказал Шива, — «но мир — опасное место. Возможны выцветания и ожоги». Ларел поерзала и сделала еще один большой глоток. У нее был еще один вопрос к Шиве. «Ты знал мою мать?» — спросила Ларел. «Мы встречались», — сказал Шива. «Твоя мать была намного больше, чем твоя сестра. Ты когда-либо думал, что, черт возьми, это значит?» — подумала Ларел. Шива наклонился ближе к Ларел. «Скажите, ваша мать когда-нибудь рассказывала вам о черной канарейке?» — спросила ее леди Шива. Ларел согласно кивнула. «Да, она рассказывала. Она рассказывала Саре и мне истории, но она была линчевателем и ушла на пенсию еще до моего рождения». «Да», — ответил Шива, — «раньше ты родился». Внезапно все щелкнуло. Она задавалась вопросом, знает ли ее отец. Если бы между ними было соглашение не делиться прошлым своей матери с Сарой и Ларел, может быть, эти истории были способом Дин рассказать о своем прошлом, но не о своем прошлом. Было так много вопросов, и Ларел подумала, сможет ли она когда-нибудь получить ответы. И Ларел задалась вопросом, что имела в виду леди Шива, оценивая свой потенциал. «Диана, Оливер и Яфей проскользнули вокруг лагеря в ближайшую пещеру. Эти люди опасны», — сказала Диана, — «и они намного больше, чем кажется на первый взгляд». «Да», — сказал Яфей, — «ты будешь в безопасности сегодня». И с этим Яфей вышел из пещеры. Оливер и Диана приблизились друг к другу. Это был первый раз, когда они долгое время не занимались сексом и не убегали от наемников. Оливер глубоко вздохнул. «Все стало диким», — прокомментировал Оливер. «А что случилось между нами в храме?» «Только подтолкнуть к физическому влечению, которое уже было», — сказала Диана. «Я рад, что нас обоих подтолкнули, потому что я склонен слишком много обдумывать, и это приводит к неприятностям». «Я ничего не обдумываю, и это приводит к неприятностям», признался Оливер. Диана улыбнулась и погладила лицо Оливера. «Я думаю, мы можем чему-то научиться друг у друга». Сладость губ Дианы приблизилась к Оливеру. Оливер ненадолго заколебался, и Диана уловила это. «Я не жалею об этом», твердо сказала Диана. «Вы», Оливер задержал дыхание и невольно погладил красивое лицо Дианы. Несмотря на все свои лучшие попытки побороть неизбежное возбуждение, Оливер знал, что это только вопрос времени. «Я не могу пожалеть об этом, насколько это было хорошо», — сказал Оливер. «Но, Сара и Ларел там, потенциально. Ваши отношения были открытыми?» — спросила Диана. «Они будут любить тебя», — сказал Оливер. Диана улыбнулась этому заявлению. Она обдумывала несколько собственных сожалений. «Я сожалею, что пришел сюда. Я был вспыльчивым, эмоциональным, и, в то же время, я не уверен, что это должно было избежать моей ошибки, или чтобы подготовиться к созданию собственного наследия, вдали от тени моей матери». Последовала пауза, Диана сняла верхнюю часть своей брони. «Вы понимаете, не так ли?» – спросила Диана. Оливер притянул ее к себе. «Больше, чем вы могли представить. Мой отец, перед смертью, дал мне эту книгу, чистый блокнот, в нем что-то есть». Как будто для демонстрации Оливер отстранился от Дианы, чтобы взять блокнот и пролистать его. Диана вскинула руку и крепко схватила его за руку, прежде чем притянуть к себе. «Не выбрасывай это», — сказала ему Диана. «Это могло иметь значение, оно должно иметь значение, если твой отец удостоверился, что он у тебя есть». Оливер в этом сомневался, но он дал бы блокноте преимущество сомнения. Возможно, Оливер что-то имел в виду. Тем не менее, он положил блокнот на место. «Вы хотите, чтобы я позаботился об этом?» – спросила его Диана. Оливер понял, что сексуальная женщина, корчущаяся у него на коленях несколько минут, оставила его в ситуации, о которой нужно было позаботиться. «Угощайтесь». О, Диана уже была там в тот момент, когда Оливер получил свой ответ. Глава 6. Глава 6. Диана соскользнула вниз и выудила мужское достоинство Оливера из его штанов. Он торчал прямо вверх, и Диана обхватила его обеими руками. Она очень агрессивно дрочила Оливеру, доила его обеими руками, наслаждаясь тем, как они дергались в ее руках. Оливер наслаждался ощущениями, которые исходили от сексуальной амазонки, дающей его пульсирующий твердый член. Он поднимался и опускался, удовольствие увеличивалось по мере того, как возбуждение в его яйцах начало пузыриться. Пальцы Дианы обвились вокруг него и доставили ему какое-то неистовое удовольствие. «Тебе нравится это?» – спросила Диана. «Да», – проворчал Оливер. «Тебе это понравится». Руки Дианы ушли, и их место занял небо, которым была щедрая грудь Дианы. Она зажала Оливера между своими чудесными шарами. Оба большие и веселые, они скользили вверх и вниз, захватывая мясо Оливера между ее мягкими подушками. Оливер застонал, скользя вверх и вниз между Дианой и раскачивая ее тело. Пещера могла быть не так хороша, как спальня, но, учитывая, что Оливер был достаточно тверд, чтобы трахнуть камень, он пошел с этим. Трах сисек Дайны был как мечта. Оливер закрыл глаза и подошел немного ближе к концу. Единственное, что мешало Оливеру полностью сдерживаться, это быстрое время перезарядки, которое у него было. И все же он хотел, чтобы Диана наслаждалась этим и страстно желала его взрыва. Оливер раскачивался взад и вперед, погружая свой массивный инструмент как можно глубже в грудь Дианы. Она прижалась к Оливеру и выпустила его инструмент. «Ближе», — сказал Оливер. «Дышите так больше». Теплое, сексуальное дыхание Дианы коснулось кончика его члена, когда Оливер вошел в ее тело. «О, черт, это было очень хорошо!» Оливер подумал, что он вот-вот накроет небесным орехом идеальную грудь Дианы. Он стонал и раскачивался взад и вперед. Удовольствие почти увеличилось, удвоилось, почти утроилось от того, что Оливер толкал ее внутрь. «Как тебе это нравится?» Диана проворковала Оливеру. «Обожаю», — сказал Оливер. Диана знала, что Оливер вот-вот накроет ей грудь орехом. Она поощряла такое поведение, сползая на него. Оливер ускорил свои действия до самого конца. Напряжение в его пояснице почти увеличилось, почти удвоилось. Оливер крепко схватил ее. Началось затягивание, и Оливер взорвался. Он покрыл лицо, грудь и тело Дианы содержимым своих яиц. Амазонка выглядела как буккаки с одной женщиной, когда Оливер был рядом с ней, а Диана жаждала его спермы, как женщина, которой неделями не давали выпить. Она лакировала липкий крем языком, когда он струился из него. Диана отстранилась от Оливера и постаралась собрать весь крем с лица. Она положила руку на промежность Оливера и наклонилась немного ближе к нему, целуя пресс Оливера. Она подошла и посмотрела на Оливера с распутным желанием. «Как насчет анала?» Диана произнесла волшебные слова, и Оливер дернулся от желания при мысли о том, чтобы засунуть свой член в идеальную греческую задницу Дианы. Дрочка амазонки подогревала эти желания. Эти пальцы поглаживали стержень Оливера вверх и вниз, становясь все труднее и труднее. «Просто надо сделать это красивым и мокрым большим мальчиком», — сказала Диана. Теплый язык воина амазонок коснулся Оливера и почувствовал себя райским. Диана знала все точки, от которых Оливер рос и пульсировал. Она лизнула одну из вен и заставила Оливера застонать. «Я не могу дождаться». Диана обхватила Оливера своим ртом и проглотила его член в свой рот. Она выглядела совершенно классно, несмотря на то, что сделала ему минет, который посрамит любую высококлассную шлюху. Ощущение и окружение, тепло, окружающее член Оливера, стало еще больше. Он вцепился Диане в затылок, глубоко вошел ей в горло. Секс с воином-амазонкой обычно стоит на первом месте в списке любого мужчины. Но когда она так красиво подставила свою задницу, Оливер отказался отказывать себе в одном из величайших удовольствий жизни. «Стой», — сказал Оливер. «Вставай, повернись, наклонись». Диана провела некоторое время, поворачиваясь, позволяя Оливеру увидеть ее идеальное тело богини. Она наклонилась, и Оливер практически приклеил руки к заднице Дианы, сильно сжимая ее. Оливер теребил Диану одновременно с лизанием ее задницы. Удовольствие увеличилось вдвое, а стоны Дианы усилились. Он намочил попку Дианы и открыл ей анальный проход. Тихий крик его имени только побудил Оливера не отставать от этого действия. Оливер прижался к ней языком, и Диана просто поцарапала пальцами землю. «Я хочу тебя, ты мне нужен», — выдохнула Диана. «Пожалуйста, не заставляй меня просить твой член, глубоко внутри меня, внутри моего». Оливер поднялся и погладил тело Дианы. Он поцеловал ее несколько раз и заставил ее просто дышать. Как только Диана научит его драться, он действительно станет полным пакетом. «Ты хочешь, чтобы мой член был в твоей заднице, не так ли?» – спросил Оливер. «Ты грязная маленькая девочка, маленькая грязная анальная шлюшка». «Да-да», – задыхаясь, выдохнула Диана. «Я думал обо всем, что твой большой, красивый член может сделать со мной. И я хочу, чтобы ты забрал мою анальную девственность. Пожалуйста». «Никто не взял», – сказал Оливер. «Нет, и не из-за отсутствия попыток». Диана хотела, чтобы Оливер сделал это прямо сейчас. Кончик его влажного члена прижался к анусу Дианы. О, она почти могла бы упасть от удовольствия во всех отношениях, которыми доставлял ей Оливер. И она могла сосчитать их по очереди в уме. Сексуальная, чувственная амазонка разразилась более страстными криками. «И я собираюсь получить его сейчас, принцесса», – прошептал Оливер ей на ухо. «А-а-а, да», – воскликнула Диана. «Сделай это. Положи этого петуха туда, где он считается». Оливер решил воспользоваться ее предложением. Он выровнялся и вошел глубоко внутрь Дианы, растягивая ее анус. Дюйм за дюймом его толстый пульсирующий член вошел в ее тело и заставил Диану вскрикнуть от удовольствия. Чем дальше Оливер проскользнул внутрь, тем больше она взывала к ней. Да, Оливер взял ее именно там, где он хотел. Нет ничего лучше этого момента в жизни. Оливер ускорил темп и работал с Дианой. Напряжение его яиц скоро сломается, если он не будет осторожен. Но решимость наслаждаться Дианой во всей красе. Он дерзко обхватил руками твердую задницу Дианы и толкнул ее, заставляя ее плакать от удовольствия. Видя, что Диана близка к оргазму, Оливер, как джентльмен, выручил изголодавшуюся по сексу леди. Его пальцы двигались по кругу вокруг клитора Дианы и очень сильно его стимулировали. Диана почти потеряла самооценку. Она сжала и выпустила массивный шест Оливера. Чем быстрее Оливер качался внутри ее тела, тем больше точек он касался ее. Оливер также поцеловал элегантную шею Дианы и почти заставил Диану потерять ее, когда он дул ей за ухо. Амазонка хлынула по руке Оливера. Он ускорил шаг и въехал в ее задний проход сзади. Диана так много отдалась мужчине до нее и любила каждую минуту этого. Время, проведенное с Лян Юй, дало Диане больше возможностей, а также позволило ей насладиться последними вещами в жизни. Редкой роскошью был тот, кто мог управлять ее телом. И Оливер очень хорошо с этим справился. Каждый маленький кусочек, каждый маленький поворот. «Я обожаю красивую тугую задницу», — сказал Оливер. «Приятно знать», — сказала Диана. «Ты собираешься устроить там беспорядок?» «Позже», — сказал Оливер. «Во-первых, я хочу почувствовать, как ты кончишь». Оливер вонзил пальцы в Диану как можно глубже. У него было волшебное прикосновение. Оливер действительно любил сильных женщин, потому что заставить их поддаться удовольствием было большей победой, чем просто трахнуть какую-то глупую девочку со звездами в глазах. И укрощение амазонки перед ним привело к тому, что Оливер приблизился к краю. Так близко и так далеко. О, Оливер мог просто застонать. Он придвинул Диану немного ближе, пока она не взорвалась. Диана поблагодарила Геру и всех, кто послушал бы, за силу взять монстра, висящего между ног Оливера, в ее узкий анальный проход. Чем сильнее он ее пахал, тем влажнее становилась Диана. И чем влажнее становилась Диана, тем жестче ее трахал Оливер. «Диана», — сказал Оливер, — «о-о-о, не могу поверить, что продержался так долго». Скручивающее, сжимающее движение анальных мышц Дианы показало Оливеру, что она намеревается выдать его от всего, что у него было. Она намеревалась выжать Оливера до последней капли, чего бы это ни стоило. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Оливер подумал, что, если бы не храм, он бы потерял сознание. «Не сдерживайся больше», — сказала Диана. «Мне нужно, чтобы ты кончил для меня. Кончи для меня прямо сейчас». Властный тон ее голоса, несмотря на то, что она одновременно испытывала еще один оргазм, заставил Оливера пульсировать. Это была война, надолго удерживавшая Диану полностью прирученной. но тот, с которым Оливер будет бороться до последней капли. Все хорошее когда-то кончалось. Оливер вошел глубоко в задний проход Дианы, после чего последовал взрыв. Уютное тепло дырочки в спине Дианы истощило Оливера до последней капли. Тот факт, что рядом с ним появилась Диана, заставил Оливера расплыться в улыбке. Он оставил очень толстой анальной кремпой в заднице Дианы. Даже медленно вытягиваясь, разряд падал на пол пещеры. Диана с широкой улыбкой обратила свое внимание на Оливера. Она медленно очистила Оливера, взяв его в рот и заставив его сразу набраться полной силы. С улыбкой на лице Диана взмахнула телом Оливера. Она перекинулась через колени Оливера и усмехнулась. Выражение ее лица почти побудило Оливера сделать свой ход, с таким искушением, как Оливер откажется от этой прекрасной женщины. После перезарядки пришло время переждать рассвет одним из самых старых способов. Коллективный следопыт. Лорел, Сара, Диана. Глава 7. Глава 7. Однажды, всего один раз, Лорел надеялась нанести какую-то физическую атаку на леди Шиву, которая заставит умелого воина занять оборонительную позицию. Каждое утро Лорел просыпалась, и каждое мгновение Шива подвергал ее самым изнурительным тренировкам. Лорел бросилась в атаку Шива и попыталась ударить женщину. Плавными действиями Шива заблокировал кулак Лорел и отправил ее на землю одним ударом апперкота. Еще один удар с разбега отбросил Лорел обратно на землю. Дыхание оставило ее легкие тяжелым. Столько времени провела на спине и на коленях, и даже не в шутку. Решительность и упрямство – две определяющие части личности Лорел. И две вещи, которые снова заставили Лорел подняться на ноги. Не обращая внимания на шишки, синяки, боли, боли и агонию, решимость Лорел доказать, что она горела вперед. Шива поймал ее руку на замахе и толкнул Лорел на колени в полном захвате типа Нельсона. Крепление было сломано достаточно долго, и Лорел ударила ногой по спине. Шива прижал Лорел к земле, гвозди впились ей в плечо, когда она это сделала. Не из тех, кто много разговаривает во время тренировок, и Шива никогда никому не позволял говорить много времени. В конце концов, разговор не был свободным действием, и однажды, когда Лорел заговорила, Шива заставил ее заплатить за это. Лорел ледяная челюсть 3 дня. Старшая сестра Лэнс потеряла счет, сколько времени они на это потратили. Лорел подтянулась еще раз и попыталась проникнуть под Шиву. Шива поймал ее и заставил Лорел повалиться на землю. Таким образом, когда Лорел знала, что Шива может перерезать ей горло, если это было ее намерением. К счастью для Лорел, это не было ее намерением. Однако сильный удар по ее спине положил Лорел лицом на землю. Она перевернулась и заблокировала ступню Шивы, едва не попав ей в лицо, порезала ногу и повалила ее на ногу. Шива, полностью осознавая положение Лорел и ее положение, ударил Лорел ногой по лицу, чтобы вырваться из захвата. Кровь хлынула из разбитой губы Лорел. Шива поймал Лорел еще 3 выстрелами с колен и перевернул Лорел вниз, прежде чем засунуть ее в треугольный дроссель, который почти отрезал Лорел кислород. Она ахнула, прежде чем Шива отпустил ее. Лорел снова подпрыгнула, и Шива едва не застал ее врасплох. Блок из чистого инстинкта выживания. Лорел вернулась с парой атак, и одна из них заставила Шиву отступить. Прямо перед тем, как Шива поймал ее удар и швырнул Лорел обратно на землю, прежде чем порезать ей ногу и пригрозить оказать достаточное давление, чтобы выскочить ей колено, едва Шива уступил. Она встала и позволила Лорел подняться на ноги. «Достаточно», — сказал Шива, — «мы почти готовы к работе». По прошествии всех этих недель Лорел ждала именно этих слов. Несмотря на легкую хромоту, с которой она шла, Лорел надеялась, что она останется у нее. «У вас должно быть слабое место», — сказала Лорел. Хищная улыбка Шивы стала шире. «Все делают. Просто одни лучше скрывают это, чем другие. Как вы знаете, я все меньше сдерживал вас. Я хотел посмотреть, как будут развиваться ваши навыки, и они развивались». Хромая, Лорел пыталась не упасть. В первый раз, когда она спарринговала с Шивой, все закончилось тем, что Лорел была полностью воспроизведена. И даже несколько недель спустя любое время, когда Лорел оставалась в сознании, было хорошо. «Ты не мастер», — сказал Шива. «Это займет время. Но следуйте моему примеру, и вы выживете». Твердая рука на плече Лорел заставила ее моргнуть. «Не делай этого, и ты умрешь». Лорел кивнула и ушла от боли. Она что-то играла, играла с огнем. «И сегодня вечером мы отправляемся в Лян-Юй», — сказал Шива. «Оливер и Сара, они могут быть там, но моя ученица, Шада, она наверняка там. и если с ней что-нибудь случится. Самыми жестокими угрозами были те, о которых лучше не говорить. Лорел почти пожалела людей, потому что, как сказал Шива, на острове были заключенные, и стены и двери не были нужны. Остров был собственной тюрьмой. Чистилище, слово, от которого Лорел вздрогнула при одной мысли о нем. Диана прижала Оливера к земле. Каждый раз, когда Оливер думал, что сможет проникнуть под амазонку и убить ее, ей удавалось выставить его дураком. «Лучше», — сказала ему Диана, — «вы улучшитесь, уделив время и преданность к делу». «По крайней мере, я не совсем безнадежный», — проворчал Оливер. Диана позволила ему подняться. Она снова научила его тактике обезоруживания. В те времена, когда они не опережали наемников на 10 шагов и не занимались сексом, Диана медленно обучала Оливера нескольким основным боевым приемам. И одна из лучших боевых техник, которым могла научить его Диана, заключалась в том, как обезоружить противника и использовать оружие, чтобы убить человека. Она была намного более снисходительной к учителям, чем те, что были у Дианы во время обучения. Амазонки были очень гордыми воинами и обеспечивали своим ученикам лучшие. В частности, Артемида не давала Диане возможности дышать. «Яфей, как ты думаешь, куда он ушел?» – спросил Оливер. Диана пожала плечами. «Хороший вопрос. Учитывая, что у наемников был заложник, возможно, Яфей ждал способа освободить их. С другой стороны, Диана пыталась сохранить жизнь Оливеру, и лучший способ сохранить ему жизнь – научить его защищаться». «Опять», – сказала ему Диана, – «было подарено импровизированное оружие, большая ветка дерева с прикрепленным к концу острым камнем, что-то вроде копья». Диана рванулась к Оливеру. Оливер увернулся от атаки с одной стороны и попытался ее заблокировать. Он вынул его из руки Дианы. Оливер провел слишком много времени, наслаждаясь своим триумфом. Диана повалила его на землю, вытащив ноги из-под него, и снова прижала Оливера к земле. «Собственное тело человека может быть опасным оружием», — сказала Диана. «И при этом довольно симпатичный», — со стоном сказал Оливер. Оливер требовал полного самоконтроля, чтобы не отреагировать на давящую на него Диану. Он напомнил себе о важности тренировок. Лебедя Оливера Куина в прошлом попадала в беду. «Вверх», — сказала Диана, как будто попытки Оливера пофлиртовать с ней не заходили ей в голову. Внезапно Оливер поднял оружие, чтобы передать Диане, но напрягся. Диана напряглась на острове. «Кто-то идет», — сказала Диана. С другой стороны, дротик транквилизатора попал Оливеру в шею сбоку. Диана удивленно вскочила и вытащила наемника из-за деревьев. Он уронил пистолет, и Диана прижала его к дереву. «Вы должны прийти тихо». Двое наемников подобрали Оливера, и один из них приставил пистолет к его голове. «Если я отпущу, ему оторвется голова». К сожалению, огнестрельное оружие было одним из тех видов оружия, о котором Диана до ужаса не знала. Амазонка знала, что ее браслеты могут отражать пули, но кроме этого, Диана понятия не имела, что они могут использовать. Один из них сзади приставил ей пистолет к спине. Диана старалась не терять хладнокровие, учитывая, что на карту была поставлена жизнь Оливера. «Наконец-то мы тебя достали, и начальнику это будет очень интересно. Как только они уйдут, Диана сломает их пополам». Проблема была в том, что наемники знали об этом и знали, что важно сохранить Оливера в качестве рычага воздействия. «Ходить, ты понятия не имеешь, с кем имеешь дело», — прорычала Диана. «И, очевидно, мне все равно, принцесса». Диана сомневалась, что он знал наверняка. Термин «принцесса» звучал для нее скорее как оскорбление, а не как факт. Просто по тону мужчины и по языку его тела. Как бы то ни было, амазонку вели вперед, и ее ждали цепи. «Продолжай. Помни, что он умрет, если ты что-нибудь попробуешь». Джентльмен появился прямо перед Дианой и Оливером, которые были прикованы цепями к стульям. «Когда мои люди клялись, что видели на острове амазонку, я им не поверил», — сказал джентльмен. «Я слышал истории, а также легенды. Правда ли, как только они связаны, они также беспомощны, как и любая другая женщина?» Горящий взгляд Дианы остановился на мужчине. «Простите мои манеры, многие мужчины также беспомощны, когда связаны», — сказал мужчина. «Меня зовут Эдвард Фейрис, и я боюсь, что вы наткнулись на ситуацию, мистер». «Иди к черту», — выплюнул Оливер. Наемник справа, человек в маске, держал пистолет и поднял его над головой. Фейрис посмотрел на него и осторожно вытащил нож. Он разрезал им яблоко и небрежно съел его на глазах у связанных наемников. «Я найду выход отсюда», — сказала ему Диана. «Что ты делал со стариком?» — спросил Фейрис. «Я не понимаю, «О чем вы говорили?» Фэйрис щелкнул пальцами, и человек в маске шокировал Оливера, заставив его корчиться от боли. «Ты чудовище», — сказала Диана. «Нет, настоящий монстр. Это человек, с которым вы столкнулись, преступник, предатель свободы», — сказал Фэйрис. «Его зовут Яфей. Я хочу знать, что вы знаете о нем, и сколько вы знаете о нем». Нож, которым Фэйрис разрезал яблоко, прижался к шее Оливера. «Видишь ли?» Громкий грохот снаружи заставил Фрейса и нескольких наемников в палатке от неожиданности отпрыгнуть. Фэйрис махнул ими наружу, прежде чем повернуться к человеку в маске. «Оставайся здесь, присмотри за ними». В ту минуту, когда были выключены пистолеты, Диана сломала локтевой сустав, что позволило ей ослабить цепи. Технически амазонки оказывались беспомощными в рабстве, но Диана не нуждалась в своих способностях, чтобы быть полезной. Наемник в маске обнаружил, что рука Дианы обвила его шею, и она перебросила его через стол. «Ты в порядке?» – спросила Диана. «Я буду в порядке», – сказал Оливер. «Это я, Фэй». Диана не знала, что с этим делать. Она освободила Оливера и немного поддержала его. Оливер взял со стола пистолет. «Вы знаете, как использовать одну из этих вещей?» – спросила Диана. «Это лучше, чем ничего», – сказал Оливер. Отсутствие ответа Оливера не вселило в Диану никаких заверений. Если честно, два десятка убитых наемников лежали на земле. Глаза Дианы расширились. Несколько ран от лезвия пронзили их кожу. Доспехи, которые они носили, не защищали их, поскольку тот, кто нападал на них, делал это с безжалостной эффективностью. Оливер подошел к мужчинам на земле. У одного из них было радио, и Оливер сунул его в карман, думая, что оно могло быть полезно для того, чтобы опередить передвижение наемников. Рука на плече Оливера заставила его вскочить. Он удивленно уронил пистолет. «Хорошо, что ты не застрелил меня, Олли». Оливер был потрясен. Лорел просто сбросила капюшон и улыбнулась. «Итак, ты тоже здесь», — сказал Оливер. «Не сначала, но человек, нашедший меня, подумал, что ты, возможно, здесь», — сказала Лорел. «И мы только что прибыли сюда вовремя». Оливер обнял бы свою девушку, если бы он не беспокоился о том, что его плечо снова успокоится. Громкий грохот чего-то вдалеке и взрыв мины заставили Оливера от удивления подняться. «Итак, Сара с тобой?» – спросил Оливер. «Я надеялась, что она была с тобой», – сказала Лорел. Их лица одновременно опустились. Из тени появилась очень привлекательная и очень грозная женщина. Она одарила Оливера коротким взглядом, глядя на него так, будто он был особенно сочным стейком. Взгляд был мимолетным, но женщина стала серьезной. Кровь на ее костяшках переливалась на свету, вызывая у Оливера чувство легкого беспокойства. «Тебе лучше уйти, ее здесь нет», — сказал Шива. «И Фэйрис, он сбежал, трус». Оливер кивнул. Лорел и Диана следовали за ним, до ближайшего безопасного места. К счастью, когда лагерь был полностью очищен, благодаря нападению этой женщины, им было куда пойти. Все трое разбили лагерь. Наконец, когда они оказались в безопасности, заговорил Оливер. «Лорел, это Диана», — сказал Оливер. «Приятно познакомиться с вами», — сказала Диана. Взгляд Лорел метался с Дианы на Оливера и снова на Оливера. Понимающая улыбка появилась на лице Лорел, когда она полностью подошла к ним. «Вы спали друг с другом, не так ли?» — спросила Лорел. Лорел просто заставила Оливера замолчать поцелуем. Оливер был удивлен, но не обрадован, отвечая на поцелуй своей всей еще живой девушки. Она отстранилась от них, и Диана посмотрела на них с улыбкой. «Я не виню тебя», — сказала Лорел. «Она великолепна. Если бы я был на твоем месте, я бы стал». «Спасибо», — сказала Диана. «Я был тем, кто его ободрил. Нас благословили в храме Афродита». При этом заявлении Лорел приподняла бровь. «Это звучит безумно», — сказал Оливер. Между Дианой и Оливером Лорел объяснила всю ситуацию. Год, даже 6 месяцев назад, Лорел могла подумать, что это чушь собачья, но теперь, благодаря ее отношениям с Сарой и Оливером, Лорел несколько более непредвзято относилась к сексу. «Я рада, что кто-то был здесь, чтобы заботиться об Оливере всеми возможными способами», — сказала Лорел. «А еще настоящая амазонка. Моя мать рассказывала мне истории о мифологии, о том, что вы самые сильные, самые могущественные воины в мире. Тот факт, что ее парень спал с одним, очень взволновал Лорел и разочаровал ее, потому что Лорел не заметила постельных принадлежностей. Она очень надеялась, что Оливер был готов к повторному выступлению». Сильные руки Оливера обняли Лорел сзади, и он двинулся шептать ей на ухо. Лорел злобно усмехнулась. Диана приподняла бровь. Лорел подошла ближе и улыбнулась, прежде чем поцеловать Диану в губы. Диана, привыкшая получать удовольствие от женщины, точно знала, как целоваться в ответ. Оливер приготовился оказаться в ситуации с этими двумя прекрасными женщинами. Это был долгий день для них обоих, и разочарование, которое Оливер накапливал в течение дня, было почти готово взорваться. Глава 8. Восьмая глава. Лорел исследовала внутренность рта Дианы так же, как она исследовала великолепное тело амазонки. Доспехи соскользнули с нее, и Лорел была взволнована, когда внутри нее оказался маленький кусочек прекрасного покрытия. Ее пальцы гармонично танцевали, полностью опустившись между ног Дианы. Она остановилась и улыбнулась. Медленно Лорел прижилась к месту и повернулась к Оливеру, который в прошлом разбил палатку. Лорел облизнула губы и положила руку на промежность Оливера, легонько сжав его штаны. Оливер застонал от очень небрежной игры Лорел в его мужественность через штаны. Произошло несколько длинных ударов, когда Лорел дразнила его длину. «Ты хочешь уйти, не так ли, Олли?» Лорел сексуально промурлыкала ему в ухо. «Да», — сказала Лорел. Когда Оливер стягивал штаны, его эрекция вылезла наружу. Лорел взяла его между пальцами и проверила его размер и текстуру, как если бы она воссоединила его в своей памяти. Ее рот наполнился слюной. «Пора поприветствовать старого друга». Лорел поцеловала его кончик. И Диана присоединилась к Лорел и опустилась на колени, и они вдвоем покрыли пульсирующий член Оливера множеством поцелуев. Их горячие рты, их губы, они чувствовали себя прекрасно. Оливер закрыл глаза и положил руки им на затылок. Лорел и Диана двинулись вниз, чтобы сосать его яйца в тандеме, и это было потрясающее чувство. «Я хочу посмотреть, как у тебя дела с этим членом», — выдохнула Лорел на ухо Диане. Теплые губы Дианы прижались к кончику Оливера, и она полностью взяла его в рот. Его сочное мясо приподнялось и заполнило заднюю часть горла Дианы. Оливер повис на ее голове сбоку, раскачиваясь взад и вперед, так что длина медленно уходила в ее рот. Лорел сжала грудь Дианы и практически надрала ей задницу, когда отсасывала Оливеру. Амазонка отказалась нарушать форму, и Лорел похвалила богиню-воительницу за ее сосредоточенность. Диана сосредоточилась на том, чтобы вывести Оливера на новый уровень удовольствия. Чем больше его яйца хлопали по ее сильной челюсти, тем горячее и корчилась от удовольствия Диана. О, она хотела этого на совершенно новом уровне. Диана обхватила его яйца и выпустила их. Несколько раз они вставали и хлопали ее по подбородку. «Стой!» – скомандовала Лорел. Оливер застонал от разочарования, глядя на небеса, которые оставались устами Дианы. Лорел сжимала грудь Дианы и целовала ее губы, которые совсем недавно сделали Оливеру минет, заставили Оливера пульсировать еще больше. «Мы собираемся сыграть в игру», — сказала Лорел. «Давайте свяжем амазонку». «Звучит весело», — сказал Оливер. Лорел сжала промежность Оливера и улыбнулась. «Я подумал, тебе бы это понравилось, детка». И Лорел, и Оливер подавили Диану и толкнули ее на кровать. Они связали амазонку с помощью лассо, которое нашли рядом с ее доспехами. Диана посмотрела на двух своих любовников. Лорел и Оливер встали по обе стороны от Дианы и ласкали ее тело богини. «Она была благословлена», — сказала Лорел с улыбкой. «О, Олли, я чувствую это в течение нескольких дней. Это твои любимые игрушки». «Ммм», вид, как Лорел хватает Дианы за груди и доит их, заставил Оливера пульсировать сильнее. Оливер понял намек Лорел и снял с нее ботинки и носки, обнажив ее босую ногу. Лорел нащупывала тело Дианы, пока ее парень дрочил ногами. Ее мягкие подошвы и пальцы ног терлись о каждый сантиметр мужественности Оливера. Она повернулась, плотно отвернувшись. Блуждающие руки Оливера нащупывали ее, толкали вперед и продолжали трахать подошвы ее ног. «О, Лорел, ты потрясающая!» – проворчал Оливер. «Ты приближаешься, детка?» – спросила Лорел. «Ближе, да», – сказал Оливер. «Как бы мне не нравилась твоя сперма, стекающая с моих ног, у меня есть идея получше», — сказала Лорел. С сожалением Лорел оторвалась от Оливера, отрицая его оргазм. Лорел потерлась идеальной ногой о чувствительный, подергивающийся член, а затем отстранилась. Она удостоверилась, что Оливер встал на колени рядом с Дианой, и Лорел дрочила ему прямо над подпрыгивающей грудью Дианы. Лорел не потребовалось много времени, особенно после всех насмешек, чтобы получить то, что она хотела. Сущность Оливера пролилась дождем, разбрызгивая красивое лицо богини Дианы и безупречную грудь. Лорел пережила оргазм Оливера и заставила его чувствовать себя так хорошо. Каждое дразнение, каждое подергивание, каждый толчок Лорел действительно держала его. «Что ты думаешь о ней больше всего?» – спросила Лорел. «На самом деле есть что сказать», – сказал Оливер. Лорел продолжала дрочить своему парню, создавая новый оргазм. «Верно, она действительно красивая, потрясающая. Но я уверен, что тебе нравится скользить своим большим пульсирующим членом между ее грудями и трахать их, пока не покрасишь их в белый цвет, не так ли?» Медленно Лорел растерзала голову Оливера, которая все еще текла по всему ее животу. Лорел взяла из него выделение и засунула палец в рот Диане, заставляя ее сосать. «Или, может быть, ты согнешь ее и взяла в задницу», — сказала Лорел. «О, это было бы здорово», — простонал Оливер. Лорел выкручивала руку и все время доставляла удовольствие Оливеру. «Или, может быть, обвить ее лассо вокруг талии и заставить ее оседлать тебя, как распутная пастушка», — выдохнула Лорел ему в ухо. «Пока твоя девушка мастурбирует на краю кровати, ожидая своей очереди». Лорел отпустила Оливера, и Оливер понял намек. Диана взобралась на Оливера с небольшой помощью лассо. «Тепло, исходящее от Дианы», — позвала Оливера. «Проколите себя на члене моего парня и заставьте меня посмотреть, как вы его трахаете», — приказала Лорел Диане. Покорная с лассо, Диане ничего не оставалось, как подчиниться. Мастурбирующая женщина рядом с ней вызвала беспрецедентное тепло, разлившееся по телу Дианы. О, она хотела этого и многого другого. Она очень небрежно растерла твердый член Оливера. Он был очень близок к проникновению в ее теплые губы, и Диана медленно прикусила ее рот, полностью расслабляясь. Всего одно нажатие, и она его получит. Диана бросилась на Оливера. Лорел жадно пила при виде дюйм за дюймом. Оливер исчезал в глубине великолепной амазонки. Ее подпрыгивающее тело поднимается и опускается. Лорел доставляла себе удовольствие при виде другой женщины, трахающей ее парня. Ей стало так жарко, и Оливер заставит ее испытать себя позже. Оливер держал лассо одной рукой и протянул руку, чтобы обхватить широкую грудь Дианы. Мясистые подушки вжались в его руки. Амазонка позволила Оливеру использовать ее грудь всеми возможными способами. Лорел решила присоединиться к вечеринке, подойдя еще ближе. Она схватила Диану за талию и прижала ее к Оливеру, заставляя ее полностью погрузить его внутрь себя. Стеснение, вызванное тем, что Диана так глубоко погрузила Лорел в свое тело. О, Оливер подумал, что может его потерять. Удовольствие взбудоражило его мужественность. Но Оливер укрепил свою волю, усилил желание сдерживаться. Он чувствовал, как Лорел приближается к нему с улыбкой на лице. «Моя киска мокрая», — выдохнула Лорел. Лимонный аромат сладкой сердцевины Лорел заставил Оливера схватить ее свободной рукой и наклониться, чтобы поглотить ее, в то же время врезавшись в Диану. Стоны Лорел становились все громче и громче, доказывая, насколько она кричала. Как ни странно, во время секса на них никогда не нападали. Когда они не занимались сексом, они всегда были в опасности. Оливер подумал, насколько практично было бы устраивать беспрерывные оргии, чтобы защитить их от опасности. Обе дамы пытались сдержать оргазм, чтобы Оливер работал на них. Но Оливеру Куину отказать нельзя. Первым был приятный вкус, исходящий от его девушки. Он полностью поглотил Лорел и заставил ее чуть не рухнуть обратно на кровать, дыша, тяжело дыша, капая с сочетанием пота и возбуждения. Откинувшись назад, Лорел обернулась. Теперь Оливер прижал Диану к кровати и принялся над ней работать со всей силой отбойного молотка. От размера яичек Оливера и того, сколько в них хранилось, у Лорел слюнки текут. Она решила немного помочь, купив и дайв Оливера, пока он глубоко погрузился в Диану. Как будто Оливеру нечего было сдерживаться. Очень размеренные движения Лорел вместе с суперуютными мускулами Дианы положили конец сдерживанию Оливера. Он схватил Диану за бедра для большей силы и начал пахать изнутри ее тела. Взгляд Дайны сказал Оливеру не сдерживаться, продолжать давить на нее. Молодой человек показал, что может сдерживаться ровно настолько, чтобы заставить каждый нерв в теле Дианы покалывать от удовольствия. Чем быстрее он погружался в ее тело, тем сильнее она сжималась вокруг Оливера и высвобождала его толстый инструмент между своими красивыми уютными стенками. Оливер пролил свое семя в нее после некоторой не столь тонкой поддержки со стороны Лорел. Он посадил свое семя глубоко внутри Дианы, накачивая ее. Ее мощные мускулы истощили Оливера до последней капли. Он рухнул на грудь Дианы, так сильно посасывая ее соски, что Диана испытала от этого еще один мини-оргазм. Он отполз назад и развернулся к Лорел, у которой было три пальца в ее киске. Оливер взял пальцы и высосал сок Лорел, прежде чем поцеловать ее руку, а затем шею. Желание Лорел стало еще более распутным. «Как насчет того, чтобы попробовать ее на вкус?» – спросил Оливер. «Вы знаете, как сильно я люблю греческий язык», – сказала Лорел с улыбкой. Лорел отделилась с Оливером, растирая свою сладкую попку по его промежности в качестве прощального подарка. Сногсшибательная женщина подползла к Диане и снова поползла по ее телу. «О, Гера!» – вздохнула Диана. «Когда мы закончим, ты будешь выкрикивать мое имя, а не ее», – сказала Лорел. Она поцеловала Диану в лицо, в шею, а затем поиграла грудью. Чем ближе Лорел подходила к теплой киске Дианы, тем горячее становилось ей. Что-то в этой ситуации только усиливало удовольствие. Лорел попробовала большой кремовый пирог, оставленный Оливером, вместе со сладкими соками. Амброзия, нечто достойное богов, было лучшим способом описать это. Запахи, вкус, звуки, образы, прикосновения – все это было практически божественным. Оливер подполз и погладил тело Лорел, прижимаясь к ее сексуальной спине. Он подбадривал Лорел, в которой она нуждалась, чтобы прижать язык. Прижимая и касаясь Дианы, она корчилась вверх и вниз. Стоны Лорел послали прекрасную вибрацию в сердце Дианы. Диана обвила руками затылок Лорел и двигалась вперед и назад, вдыхая тонко замаскированную похоть. А да, она хотела этого. Она хотела этого до последней капли. Лорел попробовала ее на вкус, погладила ее внутренности и заставила Диану хлынуть из крана. «Больше нет», — подумал Оливер, — «он больше не будет сидеть сложа руки и дразнить Лорел». Он познакомился с тугими влажными складками Лорел. Они поприветствовали Оливера, как старого друга, когда он глубоко погрузился в Лорел. Он то и дело отталкивался, лаская клитор Дианы, когда мог удержать его. Сосредоточить большую часть своего внимания на Лорел казалось очень благоразумным. Плотность ее тела охватила его и сжала Оливера со всей тонкостью сжатого кулака. О, вспышка энергии, Оливер чувствовал это. Лорел была рада, что Оливер заставил ее потерять время. Ее разочарование от того, что она нашла только одного из двух любовников, к этому времени уже умерло. Они найдут Сару, но Лорел не могла принести сестре никакой пользы.